Глава 7. «Ты не понимаешь, это щелчок нам по носу. Его увели перед самой казнью». Рандир ударил ладонью по подоконнику. «Я все понимаю, ваше высочество», — сквозь зубы ответил Хорген. Его явно раздражало присутствие принца. «Но это не моя вина. Мои люди сделали все возможное для охраны преступника». «Значит, не все. Рандир перебил мага. Лицо Хоргена вспыхнуло от гнева, но он не посмел поставить на место наглого юнца, которым явно считал наследника трона. «Неладно что-то в датском королевстве». Я быстро выскочила назад в коридор. Уж слишком искрит воздух между мужчинами. Будто они еле сдерживаются и вот-вот бросятся друг на друга с кулаками. Но далеко не ушла. Осталась за приоткрытой дверью, навострив уши и прижавшись глазом к щели между дверными петлями. Оттуда открывался хороший обзор на спорщиков. Не хотелось, чтобы меня обнаружили раньше, чем дослушаю разговор. Уж очень любопытно, о каком преступнике идет речь. В последнее время я стала сочувствовать местным приговоренным. «Они набирают силу», — заговорил Хорген после паузы. Судя по тону, он с трудом сохранял спокойствие. «Им помогает кто-то из высшей знати. Может, даже из самого дворца или Ковена. Так выясните, кто этот предатель?» Вместо того, чтобы просиживать штаны в академии. Этого верховный маг спустить уже не мог. «Смею заметить, ваше высочество тоже просиживает здесь штаны», — едко ответил он. «Вместо того, чтобы заниматься государственными делами». Ситуация накалялась. Оба соперника прожигали друг друга неприязненными взглядами. Я уже не на шутку забеспокоилась, как бы уважаемые господа не устроили здесь потасовку. Но над моей головой противно запищал Тесла. Это был сигнал к началу занятия. Мысленно чертыхаясь, я погрозила ему кулаком, но он запищал еще громче. Рандир вышел из аудитории и увидел меня, сжавшуюся за дверью. Неодобрительно цокнул языком, но, к счастью, никак не прокомментировал. Ушел раздраженно, стуча каблуками по каменным плитам. «И много услышала?» Над моей головой прозвучал голос Хоргена. Маг тоже вышел из аудитории и теперь смотрел на меня тем же неодобрительным взглядом, что и принц, только цокать не стал. Вместо этого сложил руки на груди, всем видом показывая, что ждет ответа. Я уже собиралась смутиться и изобразить раскаяние, а потом подумала, с чего бы это? Информации меня лишают, вот и добываю ее доступными способами, как умею. Поэтому я тоже скрестила руки на груди, похлопала ресничками и невинно спросила: «А какого преступника выкрали перед самой казнью? Не того ли, которого мы с вами встретили в городе?» Хорген помрачнел. В тишине коридора прозвучал отчетливый скрип его зубов. Но все же владел собой верховный маг превосходно. Его истинные эмоции отражались на лице всего долю секунды. Затем он натянул на себя маску строгого равнодушия и бросил: «Лейву государственные дела не должны интересовать». Я дернулась, как от пощечины. А Хорген просто вернулся в аудиторию, жестом пригласив меня следовать за собой. Больше мы к этой теме не возвращались. Я злилась, но не стала усугублять. Побоялась спорить с магом накануне побега. А то, что побег состоится, и уже скоро, у меня не осталось ни малейших сомнений. Сам верховный маг предпочел вернуться к окну. Постоял, глядя куда-то в дальние дали, а потом спросил: «Ты выполнила домашнее задание?» Он повернулся ко мне, цепко подмечая мою растерянность и судорожные попытки вспомнить, о каком задании идет речь. Все последние дни и ночи я провела в подготовке к побегу. И если бы сейчас на месте Хоргена был ректор Делионарис, он без труда сумел прочитать, бегающий словно водомерки, по самой поверхности мысли. И это меня испугало. Я пыталась взять себя в руки, отвлечься от опасных мыслей. Не знаю, что грозит лейвам, решившим сбежать, но вряд ли что-то хорошее. С недовольными местные законы обходятся без всякой жалости. Избитое и измождённое лицо несчастного пленника, как живое, всплыло перед глазами, напоминая, что меня ждет, если побег провалится. «Так что с домашним заданием?» Хорген начал проявлять признаки нетерпения. Я заставила себя сосредоточиться, приструнила мысли, не позволяя им вспархивать испуганными птицами и бестолково носиться в голове, грозя выдать меня с потрохами. Вдруг ректор в этот момент прогуливается где-то поблизости. «Так, домашнее задание, точно. Вы велели хорошенько подумать, с какими животными я чувствую духовное и энергетическое единение», протараторила, почти дословно цитируя Хоргена. «Совершенно верно». Тот изволил слегка улыбнуться и приподнять бровь. «И с какими же?» «С котенком», — без запинки ответила я, вспомнив, как папа принес домой нашего толстого, холёного, полосатого кота Бублика. Точнее, это он потом стал толстым и холёным, а сначала представлял собой мокрый и дрожащий комочек свалявшейся шерсти. Мы с братом под руководством бабушки его накормили, укутали в одеяльце, отобранное у куклы Маши вместе с кроваткой. С этой же Машей год спустя Бублик начал творить всякие непотребства, пока мама не отнесла его к ветеринару. «Котёнка!» Слегка разочарованный голос мага вернул меня из воспоминаний. «Я ожидал чего-то более оригинального». Теперь уже пришла моя очередь удивляться. Я должна была решить, какое животное мне хочется видеть рядом. Изобразив непонимание, развела руками и тут же мстительно добавила. «Или вам. Только скажите, я назову, кого вам захочется». Хорген снова скрипнул зубами и метнул у меня молнию из глаз. Молния не долетела, растворившись в моей наивности и безмятежных взмахах ресницами. А вот нечего. «Ладно, котенок так котенок», — согласился он и сердито добавил. «Хоть сверг». Не знаю, что это за зверь, но интуиция подсказывала. Вряд ли речь идет о симпатичном цверг-пинчере, живущем в нашем доме этажом выше. «Подойди ко мне», — скомандовал маг. Я послушалась, но остановилась в трех шагах от него. На всякий случай. «Помнишь формулу материализации?» — спросил Хорген, никак не прокомментировав мою осторожность. «Мы проходили ее на предыдущем уроке». «Да. Не знаю, почему они называли формулой последовательность действий. Сядь в позу лягушки, согни пальцы так, как они не сгибаются, сосредоточься на своем источнике». Источника у себя внутри я так и не нашла за все время занятий. Вместо него ощущая тепло в грудной клетке. Но задания выполнялись, поэтому решила не заморачиваться. Стержень, клубок, точка, источник. Главное, что моя магия работает. Правда, не всегда так, как от нее ожидается. «Сейчас ты используешь формулу материализации, добавишь в нее образ котенка, прибавишь свое желание, чтобы он впитал часть твоей магии и явился служить тебе. Тогда с птицей ты немного не дотянула». «Как служить?» — удивилась я, вычленив ключевое, на мой взгляд, слово. «Бублик никогда не служил, только требовал. Сначала громким писком, а потом и пуская в ход когти. И, надо сказать, наш кот всегда добивался своего». «Я учу тебя создавать фамильяра», — на остатках терпения пояснил Хорген. «Это будет твой личный защитник, помощник, а заодно и передвижной накопитель магической энергии. Ты сможешь сбрасывать в него лишнюю силу, как деньги в сундук, понимаешь? Он будет носить ее в себе, сколько потребуется. А затем, если вдруг возникнет необходимость, ты заберешь ее обратно, например, в бою, чтобы подпитать мужа, или вылечить его, если он ранен. Понятно?» «Да, объяснял Дор Хорген понятно, но мне не нравилось, что вся учеба в конечном итоге сводилась к потребностям гипотетического мужа. Хотя мысль завести волшебного котика пришлась мне по вкусу. А он сможет разговаривать?» Дефицит общения с кем-то близким заставлял желать невозможного. Но, к моему удивлению, Хорген кивнул. «Если ты наделишь его даром речи, твой фамильяр будет именно таким, как ты захочешь. Ведь это материализация внутренней потребности в защите. Скажем так, это дух, который услышит твой зов и добровольно откликнется на него. А ты придашь ему форму и наделишь нужными полномочиями». «Вот это здорово! Мой собственный говорящий котик! Я готова!» — заявила, принимая позу лягушки. «Пятая арна, седьмая, пятнадцатая!» — скомандовал маг. Я быстро проделала пальцами нужные манипуляции. Хорошо, что за время тренировок они стали гнуться почти во все стороны. Затем, разведя локти в стороны, уперла кулак левой руки в ладонь правой, закрыла глаза, отринула окружающий мир, нащупала теплый клубочек в груди. «Образ», — отрывистыми фразами направлял меня Хорген. «Потребность, желание». Я добросовестно пыталась вызвать образ маленького дрожащего котенка, но неожиданно все мысли вытеснил Арден. Такой, каким я его увидела на берегу, обнаженный, стоящий на четвереньках, силящийся обратиться. Обычно с ним я чувствовала себя защищенной, но в тот момент он сам нуждался в защите. «Сила, вливай!» Голос Хоргена ввинтился в мой разум. Я машинально подчинилась. «Материализация!» Магия хлынула неудержимым потоком, выбрасывая сформировавшийся образ в реальность. «Ой, мамочки, кажется, это совсем не котенок. Что же у меня получилось?» «Какого цверга?» — прозвучало рычание, такое злобное, что я втянула голову в плечи. Открывать глаза и встречаться с тем, кто наколдовался, совсем не хотелось. Наоборот, хотелось исчезнуть. «Зачем ты призвала оборотня?» Раздался недовольный вопль Хоргина. «Кого я призвала? Какого оборотня?» Глаза открылись сами собой. Передо мной нос к носу стоял мохнатый черный волк и скалил огромные белые зубы. Кажется, он собирался меня сожрать. «Мамочка!» Я в ужасе вытаращилась на него. «Дура!» Взвыл волк совсем по-человечески. А я, вместо того, чтобы обрадоваться, мой фамильяр разговаривает, как и было задумано. Обиделась. «Чего это он обзывается?» «Сам дурак», — бросила ему. А потом, надувшись, добавила. «Ты вообще-то мой фамильяр. Должен мне служить, а не обзываться». «Идиотка!» Волк, похоже, был другого мнения. «Кто позволил тебе колдовать?» Он даже не двинулся с места. Так и продолжал нависать надо мной, сидящий перед ним на полу. «Отпусти его», — подал голос Дор Хоргин. Все это время он так усиленно прижимался к окну, словно хотел выйти из него спиной вперед. «Кого отпустить?» — непонимающе заморгала. «Я ведь его не держу». «Ты его призвала. Теперь отпусти. Он не может уйти без твоего разрешения», — пояснил маг немного дрожащим голосом. «Развоплоти», — рыкнул волк. «Быстро!» «Это он что, еще и приказывать будет?» Я решила, что сейчас прекрасный момент, чтобы объяснить ему, кто из нас кто. «Пойдем-ка выйдем, дружочек», — сказала, поднимаясь на ноги. Страх прошел, будто его и не было. Отряхнула юбку, а потом абсолютно спокойно ухватила волка за шкирку и потянула к двери. За спиной тихо ахнул верховный маг. «Сейчас вернусь», — крикнула ему, не оборачиваясь, и потащила зверя прочь из аудитории. В коридоре, закрыв за собой двери и убедившись, что поблизости никого нет, отпустила шкуру волка. Встала перед ним, уперев руки в бока. «Вот что я хочу тебе сказать, зверюга. Ты фамильяр. Ты должен служить хозяину». «У меня нет хозяина», — зарычал волк, сверкая глазами. Причем довольно знакомыми. «Как нет? А я?» «Дура!» — взвыл волк. «Вот и поговорили. Какой-то неправильный у меня фамильяр. Только и может что обзываться». Я глубоко вздохнула, набирая побольше воздуха, чтобы высказать этому грубияну все, что о нем думаю. И вдруг заметила, что волк ко мне принюхивается. Нос активно двигался, громко вдыхая и выдыхая воздух. Я тоже к себе незаметно принюхалась. Ничего особенного. Запах как запах. «Что это ты вынюхиваешь?» — спросила я с раздражением. «Если это намек, то он оскорбителен». «Откуда на тебе метка оборотня?» Волк сделал шаг ко мне, продолжая принюхиваться. Затем еще шаг и еще, пока не приблизился почти вплотную. «Какая еще метка?» Я повысила голос. Все происходящее было уже далеко за гранью адекватности. Волк зарычал и, вдруг резко подавшись вперед, схватил зубами мою руку. Точнее, это мне сперва со спугу так показалось. Но зубы ухватили только рука в платье в изгибе локтя. Волк рванул. Кусок ткани с треском оторвался. А на моей коже, ровно в том месте, где обычно берут кровь из вены, темнело пятно в виде волчьей головы. «Это еще что такое?» — удивилась я. Еще утром этого пятна точно не было. «Метка суженый оборотня», — тихо проворчал волк. А затем, издав невнятный рык, вдруг выгнулся дугой. В этом рыке прозвучало столько боли, что у меня сжалось сердце. Но дальше вообще начало твориться что-то пугающее. Волка корёжило и выворачивало наизнанку. Хрустели кости, рвались мышцы и сухожилия. Через все мое сочувствие пробралась мысль, что меня сейчас вырвет. Я поспешно отвернулась к окну, но через несколько мгновений посмотрела через плечо и застыла с открытым ртом. Посреди пустого, к счастью, коридора, в нескольких шагах от меня на коленях, уперевшись руками в пол, стоял Арден. В чем мать родила?